Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 26 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Продолжается сотрудничество между министерствами юстиции НКР и Армении. Вице-мэр Степанакерта об итогах 2015 года и планах на год начавшийся. Степанакертская команда КВН успешно выступила на Сочинском фестивале. Суд над Валерием Пермяковым вновь перенесен. Президент России не предлагал Асаду уйти в отставку. Итак, подробности новостного блока. На днях в Ереване в рамках рабочего визита министр юстиции НКР Арарат Даниэлян встретился с главой одноименного ведомства Армении Арпино Ванесян и обсудил ряд программ по углублению и развитию сотрудничества. По словам министра, между министерствами не раз подписывались различные соглашения, которые с точки зрения программ по совершенствованию законодательного поля были особенно эффективными для нашей республики. В ходе ереванской встречи говорилось и о необходимости улучшения работы сферы нотариата. Министры обсудили также вопрос о необходимости сокращения сроков документа оборота. Весной текущего года предстоит визит в Арцах делегации Минюста Армении во главе с министром, в ходе которого будут закреплены результаты ранее достигнутых договоренностей и намечено дальнейшее сотрудничество. По словам первого вице-мэра города Степанакерта Сурена Тамразяна, в силу ряда объективных причин два армянских государства переживают определенный экономический кризис, поэтому некоторые программы 2015 года не были реализованы или остались незавершенными. Надеюсь, мы сможем претворить их в жизнь в 2016. На днях на заседании Совета старейшин городской общины был одобрен проект задания на разработку генплана Степанакерта. Столицу Арцаха посетила делегация Министерства градостроительства Армении. Была поставлена задача составить проект совместными силами. В октябре 2015 года подписано новое соглашение о сотрудничестве между Ереваном и Степанакертом. Сотрудничество будет осуществляться в основном по двум направлениям – стимулирование профессионализма специалистов и приведение вопросов в законодательное поле. Оно охватит все сферы. В программу включен новый пункт «Сотрудничество административных районов Еревана и районов НКР». Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в селе Каринтак отмечают 24-ю годовщину героического сражения. Именно победа в селе Каринтак сыграла огромное значение, стала началом цепной реакции дальнейших побед нашей армии. В этот день, 26 января 1992 года, 700 вооруженных до зубов азеров с танками и другой техникой пытались овладеть селом Каринтак. С раннего утра они начали обстрел с города Шуши, скатывали огромные глыбы камней сверху на село, горящие покрышки. Село со всех сторон было окружено азерами, но благодаря мужеству наших воинов отстояли село. Героями можно назвать всех каринтакцев, потому что и женщины, и дети, никто не покинул село, даже в самый опасный период. Обороной села руководил Вагаша Карушанян. Он, к сожалению, погиб в этом бою. Вместе с ним погибло еще 11 человек. Азербайджанскими войсками руководил тогдашний министр обороны Мехтиев. Они планировали очистить село за несколько часов. Только на поле боя в селе Каринтак азеры оставили 136 трупов. Ранее в селе Набиляр 20, рассказывает Махитар Арушанян, сын командира. Ему тогда было всего 16. Каринтакцы завоевали эту победу благодаря мужеству, не имея ни техники, ни необходимого количества винтовок. В героическом сражении Каринтак участвовали и бойцы близлежащих сел Шош и Сахнах. Однако, как отметила герой Арцаха Жанна Галустян, если бы карентакцы не защищали свою силу, никакая помощь не помогла бы одержать победу. По словам Махитара, те дни были очень опасны, горели дома, умирали люди. Однако карентакцы верили в победу. Собираясь все вместе в этот день, карентакцы вновь и вновь вспоминают тяжелые дни войны, рассказывают истории, связанные с боевыми друзьями, вспоминают своих погибших товарищей. В память о погибших в селе установлен хачкар. Послушайте беседу об участии Степанакерской команды КВН «С хлебом и солью» в сочинском фестивале «Кивин-2016» с президентом ассоциации КВН НКР Давидом Ваняном и членом команды Аветом Бадаляном. Более 500 команд участвовали из разных стран, республик на сочинском 27-м «Кивине-2016», в том числе и наша команда из Степанакерта «С хлебом и солью». Ну, как всегда, все проходило на высоком уровне. Спасибо компании «Амиг» за то, что они собирают разные команды из разных стран, регионов, республик. Все команды общаются, дружат друг с другом. Хотелось бы еще поблагодарить руководителей Лиги Кавказа за то, что мы вот прошлый сезон провели с ними, и за теплоту, и за приобретенный опыт. Кстати, хотелось бы поблагодарить Министерство культуры и по делам молодежи в лице Нарина Рабалян за оказанную нам поддержку и всем тем, кто нам помогал. И отдельную благодарность мы хотели бы выразить Левону Гургену Геновичу Айрапетяну за оказанную нам поддержку. Хотелось бы пожелать ему всех благ и главное здоровья. Для нашей команды Кивин 2016 был, по-моему, каким-то особенным в плане рейтинга. Фестиваль обязательно должна пройти команда, чтобы участвовать в какой-то лиге или телевизионной лиге. То есть, благодаря тому, что мы первый сезон свой, как уже говорили, в Кавказской лиге провели, получили рейтинг и зарегистрировались на центральной лиге Краснодарской. Это уже центральная лига, то есть шаг сделали вперед к кавайновской жизни. Это уже большой плюс для нас. Как выступила наша команда «С хлебом и солью»? Чего добились? Конкурс шел поочередно, то есть турами. Мы выступали, должны были выступить во второй день, но так как время было ограниченным и команд было гораздо больше, перенесли нашу игру на третий день. Третий день с утра мы выступили. Команда выступила хорошо. Жюри оценило наше выступление и поэтому дали нам рейтинг. В составе жюри был Колщин, он известный КВНщик, редактор высшей лиги. Был Гуликов, как раз он редактор Краснодарской лиги. В следующий год мы будем играть у него. По-нашему, если нам дали рейтинг, значит, что-то увидели в нас. И плюс мы играем второй год, это немного по сравнению с другими командами. Мы уже прошли в эту центральную лигу, это успех. Но это делает нас ответственными, потому что надо достичь и успехов в этом году, чтобы оправдать надежды. Кивин 2016 позади. Что ожидает команду «С хлебом и солью» в этом году, в течение года? И хотелось бы еще насчет развития КВН в Арцахе также услышать. В марте намечается где-то фестиваль. После фестиваля уже отберут команды, которые прошли в сезон. То есть мы вот с этих прямо дней должны готовиться очень серьезно. В течение года будет проходить сезон Краснодарской лиги. Ну, то есть сначала опять-таки фестиваль. После этого, кто прошел фестиваль, уже поэтапно будут проходить конкурсные и до финала. То есть нам предстоит очень тяжелая задача. А насчет развития КВН в Арцахе? У нас есть такие планы, чтобы начать развивать КВН в Степанакерте совместно, возможно, с мэрией города Степанакерт. Ну, посмотрим. Такие пока планы есть, но пока все в процессе. Это был материал об участии Степанакерской команды КВН «С хлебом и солью» в сочинском фестивале «Кивин-2016». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. Суд над российским военнослужащим Валерием Пермяковым, обвиняемым в убийстве семьи Аветисян в Гюмри, перенесен на 29 января. Суд приступил к допросу свидетелей и правопреемников пострадавших, однако некоторым родственникам семьи Аветисян потребовалась помощь медиков. Они не смогли дальше присутствовать на судебном заседании. Учитывая это, судья принял решение отложить заседание на неделю. Ранее на заседании суда Пермяков признал свою вину. Это уже уже третье по счету заседание суда по делу об убийстве семьи Аветисян. И о погоде. В среду 27 января на территории НКР ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-12 метров в секунду. Термометры покажут минус 5, минус 10 ночью, днем 0, минус 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.